а в момент повреждения машины Софии он находился в Нью-Йорке. Это доказано. «Он мог кого-то нанять», — начал Дэвид. «Не спорю, это возможно. Но пока у полиции нет улик, она ничего не может сделать». «И вы тоже», — добавил Джеймс. «Он пугает Софи этими рекламными объявлениями». Тайлер отодвинул тарелку. «Почему они не могут установить его причастность к этому делу?» «Хотел бы я знать ответ. Этот человек не глуп и до сих пор соблюдал крайнюю осторожность. Если он стоит в центре этой интриги, то заранее обеспечил себе защиту и алиби». «Он хотел уничтожить нас», — спокойно сказала Тереза. «Но не тут-то было. Да, он причинил нам ущерб и нанес убытки. Но он за это заплатит. Сегодня компания «Лакер» попросила его подать в отставку. Мне бы хотелось верить, что это стало результатом переговоров, которые мы с Айли вели с некоторыми членами совета директоров, а Дэвид — с руководством компании». Она пригубила вино, явно наслаждаясь его букетом. «Я слышала, что это не доставило ему особой радости. Я употреблю все свое влияние, чтобы его не взяли на работу ни в одну приличную винодельческую фирму. На его карьере можно поставить крест». «Этого недостаточно», — начала София. «Наоборот, слишком много», — поправила Элен. «Если он действительно так опасен, как ты считаешь, эти меры загонят его в угол и сделают еще более агрессивным. Как юрист и как друг я прошу вас, всех вас, оставить его в покое». «Мама!» — покачал головой Линк. «Неужели ты можешь?» «Да». В этом односложном слове был яростный вызов. «Я могу защищать то, что мне дороже всего. И защищаю». «Тереза, твоя дочь выходит замуж. Она, наконец, нашла свое счастье. Выдержала бурю, как и все вы. Нужно праздновать и веселиться, а не думать о мести и воздаянии». «Элен, мы все защищаем то, что нам дороже всего. Только каждый по-своему». «Солнце заходит», — сказала Лассигнора. «Тайлер, зажги свечи». «Приятный вечер. Будем радоваться ему. Скажи мне, ты все еще считаешь, что твой пино-нуар будет лучше моего Шенемблан?» «Да». Тайлер оставил на столе свечи и зажег их. «Конечно, проигрыша быть не может, поскольку мы слились». Подойдя к торцу стола, он посмотрел Терезе в глаза. «Кстати, о слиянии. Я собираюсь жениться на Софии». «Черт побери, Тай, я же просила!» «Тихо!» Небрежно, но властно сказал он. Как ни странно, София послушалась. И хоть она сама сделала мне предложение, но идея была хорошая. «Ох, Софи!» Пилар быстро поднялась и обняла дочь. «Я хотела подождать с соглашением до твоей свадьбы, но этот болтун не умеет держать язык за зубами». «Да, это тоже была ее идея», — подтвердил Тайлер, обходя стол. «Софи не так уж часто ошибается, поэтому через ее голову действовать трудно. Но мне кажется, что за этим столом не слишком весело, поэтому вот...» Он взял Софию за руку, и она попыталась ее вырвать, но он держал силой. Потом вынул из кармана простое, но эффектное кольцо с бриллиантом, квадратной огранки, и надел ей на палец. «Так-то лучше! Вечно ты!» «Ой, Тай, какое красивое!» «Оно принадлежало моей бабушке. Переходит от Макмилланов к Джамбелли». Он взял ее руку и поцеловал. «А ты переходишь от Джамбелли к Макмилланам. Лично я доволен». София вздохнула.